Несмотря на модную профессию и соответствующий образ жизни, Оксана в вопросах семьи и брака придерживалась веками сложившихся представлений. Замуж нужно выходить по любви, а не по расчету. При этом, будучи девицей современной и в меру испорченной царящей кругом простотой нравов, она считала возможным в других вопросах придерживаться принципов более циничных. Ради дела, ради денег можно лечь в постель с кем угодно, можно притворяться влюбленной, можно разыгрывать африканскую страсть, но выходить замуж можно только за того человека, рядом с которым ты будешь счастлива много лет, желательно до самой старости. И в понятие «счастлива» она вкладывала отнюдь не достаток и комфорт, а эмоциональный подъем, вызванный присутствием конкретного человека. Поэтому она не видела ничего предосудительного в том, чтобы быть любовницей нелюбимого мужчины, если это нужно для обретения финансовой самостоятельности и независимости в будущем, но не замуж же за него выходить. Смяв разговор и уклонившись от прямого ответа, Оксана тут же вызвала к себе Вадима, чтобы похвастаться успехом, а заодно и посоветоваться. — Ты молодец, девочка, — похвалил ее Вадим. — Я тобой горжусь. Ты все сделала на 5 с плюсом. А насчет замужества стоит подумать. Нам с тобой работать над своим благосостоянием еще 3 года. Может быть, стоит на эти 3 года обеспечить себе крепкий тыл путем законного брака? А когда я буду готов действовать, разведешься. Не отвергай эту мысль сходу, Ксюша, подумай как следует. Да ну, она недовольно скривилась. Зачем мне искать хлопот на свою голову? А вдруг ребенок появится? Так это от тебя зависит, появится он или нет. Можно сказать, что ты хочешь еще несколько лет поработать манекенщицей. Какая ж тут может быть беременность? А можно сказать, что у тебя какое-нибудь заболевание по женской части, и тебе нужно сначала полечиться, прежде чем рожать. Кстати, услышав эти аргументы, он может и передумать насчет свадьбы. Тут надо поступить с умом, чтобы не оттолкнуть его. А вдруг я за эти 3 года встречу того человека, за которого по-настоящему захочу выйти замуж? И у меня с ним ничего не получится, потому что я буду не свободна. Может, у него принцип такой будет — с замужними женщинами романов не заводить и чужих семей не разрушать. Что тогда делать? — Да, это, конечно, проблема, — усмехнулся Вадим. — А что с конкурсом? Ты внедряешь идею в его сознание? — Я стараюсь, — кивнула Оксана. — Сначала я несколько раз заговаривала с ним о разных шоу-конкурсах по телевизору, мол, почему это люди такие азартные, так надеются на халяву приз выиграть. Потом высказала мысль, что, может, дело не только в призах, но и в желании оказаться умнее и удачливее других, и чтобы об этом непременно узнали многие. Кажется, он клюнул. Во всяком случае, на днях он вскользь сказал, что идея с номерами на бутылочных пробках не так уж плоха. Это по поводу Пепси «Миллиона мании». Я так понимаю, он подумывает, не ставить ли номера на книги, а потом разыгрывать как лотерею или еще что-нибудь в этом же роде. Наверное, надо ему дать еще 2 дней поварить в голове эту мысль, а потом подбросить идею с анонимным автором. Как ты собираешься это делать? План уже есть? Наверное, начну говорить о том, что человеку все-таки важнее чувствовать себя умнее других, а не удачливее. Удача — это фортуна. Если и привалило, то не по твоей заслуге. А выиграть конкурс благодаря собственному интеллекту — это куда престижнее. Все-таки конкурс-то между читателями, а не между дворовой шпаной. Читатель уже по определению считает себя интеллектуалом. Я права, Вадик? Ты умница, Ксюша. Вадим посмотрел на нее так, как будто видел впервые в жизни, и внимательно изучал. Иногда мне кажется просто кощунственным, что такая светлая головка пропадает зазря на подиуме. Может, тебе бросить это занятие и пойти учиться? Из тебя вышел бы прекрасный педагог, психолог или менеджер. Что ты, Вадик? Она покачала головой и улыбнулась. Ну, куда мне учиться? Я же вступительных экзаменов не сдам. Я из школьной программы ничего не помню. Да и вообще, я учиться никогда не любила. И потом, это может не понравиться Есипову. Одно дело манекенщица. Это вполне соответствует его статусу И совсем другое дело студентка. Генеральному директору крупного издательства иметь в любовницах студентку? Смех да и только. Ему со мной в обществе будет стыдно появиться. Тогда уж он точно найдет себе другую. Жаль. Ну, походишь ты по подиуму еще года 3-4, а потом... Ты же умрешь от скуки. Хорошо, если за это время ты встретишь своего долгожданного. Тогда хоть будешь семьей и детьми заниматься, а если нет? И не забудь. Дети имеют неприятную привычку вырастать, взрослеть и уходить от родителей. Тебе нужно иметь какое-нибудь занятие, свое дело, чтобы не быть ни к кому привязанной и ни от кого не зависеть. Пойми, Ксана, если вся твоя жизнь будет сконцентрирована на муже, это до добра не доведет. Ты сама не заметишь, как станешь чрезмерно требовательной к нему, начнешь цепляться по пустякам, зависеть от каждого его слова, от каждого взгляда. Не делай это, девочка, поверь мне.